Глава третья. Гробокопатели. Сеньор Ченчи, неведомо который по счету представитель доблестной банкирской династии, нисколечко не походил на классического ростовщика из шекспировских пьес. В его глазах не замечалось ни алчности, ни хитрости. На столе перед ним не было ни единой монетки. Скорее уж он казался трактирщиком или поваром. Высокий, дородный, краснолицый, с беззаботной улыбкой и беспечным взглядом. Пушкин подумал невольно: банкир, не похожий на банкира, прохвост вдвойне. «Следовательно, я так понял, сеньоры, вы намерены безвозвратно изъять хранимое», — поинтересовался он с небрежным видом. «Если не имеете ничего против», — настороженно ответил барон. «Да полноте. Как я могу что-то иметь против, если обязан вернуть то, что доверено на хранение, при соблюдении определенных условий, понятно?» «Значит, забираете. Жаль. Искренне жаль, сеньоры. Вклад этот столь долго хранился, что стал, если можно так выразиться, фамильной реликвией, такой же непременной принадлежностью банка Ченчи, как наше резное каменное крыльцо, по которому однажды соизволил подниматься сам великий Данте Алигьери. Жаль, право жаль». «А придется», — сказал барон с угрюмым видом, словно всерьез опасался, что банкир отыщет какие-то непреодолимые препятствия. «Но, конечно же», — с готовностью воскликнул Ченчи, — «как же иначе? Святой долг и обязанность. Хорош был бы банкир, не соблюдающий незыблемые правила». «Могу я попросить ключ, дражайшие сеньоры?» «Вы, конечно же, осведомлены, что вещь эту, согласно воле первоначального вкладчика, мы имеем право выдать только по предъявлении достоверного ключа». Пушкин молча достал из бумажника и протянул ему бронзовый кружок величиной с серебряный рубль, разве что в половину тоньше, весь испещренный замысловатыми прорезями, словно китайская шкатулка. Вмиг потеряв всю наружную беззаботность и беспечность, сеньор Ченчи проворно ухватил его двумя пальцами и посмотрел на свет, словно через монокль. Его щекастое лицо моментально стало напряженным, взгляд пронзительным и даже колючим. Вот теперь это был банкир, бог ведает в каком поколении. Созерцание длилось долго. «Что-нибудь не так?» — не выдержав, спросил Алоизиус. «Ох, не беспокойтесь», — ответил Ченчи, не отрывая взгляда от странного кружка. «Признаться, я не в силах совладать с естественным любопытством. Как-никак, этот вклад пролежал несколько столетий, потревоженный за это время не более трех раз». «Значит, все в порядке?» — не унимался барон. «Вот это мы сейчас и выясним, сеньор», — ответил банкир без улыбки. «Не все так просто. Не рассчитываете же вы, что подлинность ключа, изготовленного моими далекими предками, можно вульгарно определить на глазок их самонадеянному потомку? Минуточку». Он достал из стола простую шкатулку, а из нее бронзовый кружок такого же размера, только этот не прорезями был покрыт, а затейливыми выступами. С явным волнением банкир сложил кружки вместе, держа каждый двумя пальцами. Осторожно, затаив дыхание, поворачивал их вправо-влево, добиваясь совпадения. Вновь посмотрел сквозь прорезной на свет, сопоставляя его с другим, опять сложил уже увереннее. Тихий металлический скрежет и скрип. Друзья поневоле затаили дыхание. Пушкину пришло в голову, что Ключерев сам мог стать жертвой трагической ошибки, аферы, и хранимый им пуще зеницы ока предмет не имеет ничего общего с настоящим. «Прошу, сеньоры!» — с торжествующим видом воскликнул банкир, демонстрируя им оба кружка, слившихся в единое целое. «Совпадение идеальное!» Пращуры наши порой, кажется мне, грешили излишним романтизмом, но, если подумать, иные их методы все же сохранили надежность. Он легонько тряхнул серебряным колокольчиком, и ведущая в банковские помещения дверь открылась столь молниеносно, словно стоявший за ней человек только и ждал сигнала. Очень возможно, так оно и было. Вошедший пожилой сеньор как раз и обладал видом классической канцелярско-банкирской крысы. Пожилой, с желчной физиономией записного мизантропа, он держал перед собой нечто вроде толстого кожаного бювара и стесненного софьяна. Положив его перед Ченчи, он, не поклонившись, словно бы вообще не обращая внимания на присутствующих, повернулся и удалился в ту же дверь, бесшумно притворив ее за собой. Ченчи, не теряя времени, извлек из бювара толстый запечатанный пакет, продемонстрировал его Пушкину и барону, сунул обратно, щелкнул миниатюрным золоченым замочком. «Прошу, сеньоры, с этого момента вклад становится вашей исключительной и безраздельной собственностью». Показалось Пушкину, или в его голосе и в самом деле звучало неприкрытое облегчение? Очень может быть, что и не показалось. Бювар был не особенно и тяжелым. Прижимая его к боку локтем, Пушкин встал, поклонился. «Благодарю вас, сеньор Ченчи. Всего наилучшего. Подождите», — неожиданно сказал банкир, вроде бы с нерешительностью. Они вопросительно оглянулись от порога. «Знаете, сеньоры», — не без колебаний произнес Ченчи, «вы мне отчего-то кажетесь вполне приличными и симпатичными молодыми людьми. Даже банкир порой позволяет поддаться обычным человеческим чувствам. Как бы поделикатнее выразиться, вы всецело отдаете себе отчет, чем намерены владеть. Разумеется, если не выполняете чье-то поручение, не зная сути». Барон моментально насторожился и взглянул на него неприязненно. Потом спросил, глядя из-под лобья: «А что, банкир может задавать такие вопросы? Совать нос в чужие дела?» «Вы не поняли», — с легким укором сказал Ченчи. «Мной сейчас движут обычные человеческие чувства, расположение, если хотите. Далеко не всяким кладом следует торопиться завладеть». Пушкин, жестом остановив барона, с задиристым видом собравшегося, без сомнений, изречь что-то еще более ехидное и обидное, внимательно присмотрелся к сеньору Ченчи и спросил напрямую: «У вас что, были какие-то хлопоты с этим вкладом?» И увидел по лицу собеседника, что не ошибся. «Я, право, вас не понимаю», — сказал Ченчи решительно. «Но могу вам признаться, сеньоры, что рад был закрытию данного вклада. Я банкир, а не адвокат. Не собираюсь давать вам советов, с какой стати, но я повторяю, не на шутку рад, что вы сняли с меня заботу о судьбе этих бумаг. Всего вам наилучшего, сеньоры!» Он опустился на стул и с непреклонным видом уткнулся в бумаги. Ясно было, что из него больше не выжить ни словечка. Они вышли под яркий солнечный свет, и барон, подумав, сказал без особой убежденности. «Вообще-то, если прикинуть, откуда мы знаем, что там? Настоящие бумаги или всякая ерунда? Мало ли что они могли туда напихать, прохвосты финансовые». «Вряд ли», — подумав, ответил Пушкин. «По-моему, у него на лице светилась самая неподдельная радость от того, что, наконец, избавился. Об заклад бьюсь, пришлось ему пережить неприятные минуты. Но... знаете, что мне приходит в голову, Алоизиус? Уж если на ключе лежит некое заклятие, согласно которому его нельзя отобрать силой, а можно получить лишь по доброй воле прежнего владельца, то, быть может, так и с самими бумагами обстоит. Правда, если даже и так, нам это спокойствие не прибавит. Подозреваю, — его вежливо тронул за рукав, самый обычный на вид, неприметный, спокойно державшийся человечек, и, когда Пушкин вопросительно обернулся, произнес негромко: «Сеньоры, вам просили передать, Лука де Монтаньякко считает, что обещанную вами сотню дукатов ему было бы удобнее получить именно сегодня, через час, в садах Боболи». Вслед за тем он хладнокровно отвернулся и уже через пару мгновений затерялся среди прохожих, исчез с глаз так надежно, что это походило на некий фокус. «Тьфу ты!» — в сердцах сказал барон. «Как нечистая сила, точно! А я вот что-то не помню, чтобы мы обещали этому мошеннику отдать сегодня сотню дукатов». «Значит, он таким образом дает понять, что что-то раскопал». «Уже?» «Ну, ради золота человек на многое способен», — сказал Пушкин. «В конце концов, он здесь как рыба в воде. Вы пойдете со мной?» «Разумеется». «И уж будьте покойны, прослежу, чтобы денежки он получил не раньше, чем расскажет что-нибудь стоящее, за что и сотни не жалко». Сады Боболи, раскинувшиеся на холме с обратной стороны дворца Питти, были пусты. Наступила та длившаяся часа два пора, что во Флоренции именуется сьеста. Жизнь в городе в это время замирает, даже церкви закрыты, ставни опущены повсеместно, все от мала до велика отдыхают в жаркий полдень, кроме разве что путешественников. Пушкин мимоходом подумал, что это как две капли воды похоже на старый русский обычай спать после обеда, за который просвещенная Европа порой называла русских варварами. Меж тем этих эпитетов наверняка не удостаивались флорентийцы, практиковавшие почти ту же самую процедуру. В пыли и на горячих камнях лежали зеленые ящерицы. Темные аллеи, обсаженные падубом и кипарисами, были пусты, и в их тени жары не чувствовалось совершенно. Миновав ряды пальм и мраморную чащу, куда размеренно капала вода, они остановились. «Черт знает что!» — сказал барон. «Тащиться сюда в такую жару! Да еще без указания точного места!» Пушкин усмехнулся. «Подразумевалось, скорее всего, что столь ловкий человек и сам нас без труда найдет. Не он ли, кстати, у кипариса справа? Там действительно стоял Лукка, без черного плаща и широкополой шляпы, совершенно неотличимый от мирного горожанина». «Рад вас видеть, сеньоры», — сказал разбойник безмятежно. «И весьма вам благодарен за то, что не поленились явиться в такую жару. Не скажу, чтобы дело было особенно уж срочное, но в такую пору город, как вы успели убедиться, словно вымирает, практически нет любопытных глаз и ушей. «Судя по топорщащемуся карману вашего сюртука, сеньор Алессандро, и деньги с вами». Выдвинувшись вперед, барон непререкаемо заявил: «Мы, немцы, да будет вам известно, народ скволыжный. С деньгами расстаемся туго. А потому сначала нужно убедиться, что ваши ценные известия стоят 100 дукатов. Мы дукаты не сами штампуем, знаете ли, они казенные». «Сеньор Алуизиус», — сказал Лукка с обезоруживающей улыбкой, — «я прекрасно понимаю ваши мотивы, а потому решил всецело положиться на ваше благородство. То есть сначала я выложу все, что мне удалось узнать, а потом уж вам будет благоугодно решать, заплатить ли скромное вознаграждение. Вас устроит такой оборот дел?» «Ну да», — сказал барон настороженно. «Но если тут подвох...» «Никакого подвоха», — заверил Лукка, медленно шагая в тени кипарисов, так что им волей-неволей пришлось двинуться следом. «Я сразу понял, что имею дело с благородными людьми и стараюсь поступать соответственно. Итак, сеньор Алессандро, вас интересовали люди определенного пошиба и их поступки. Я начну издалека. Еще 2 недели назад, до вашего появления здесь, ко мне пришел человек, которого я никогда прежде не видел, но он-то знал обо мне много. Достаточно, чтобы встревожиться. Но он вроде бы не хотел мне никакого зла. Наоборот, как вы позже, предлагал деньги. Стоит заметить, несказанно больше, чем вы. В обмен на несложную, по его уверениям, работу. Вот только я, выслушав его, категорически отказался. И не стану врать, что мной двигали некие идеалы или жизненные принципы. Они у меня есть, сеньоры, смею заверить. Но на сей раз дело было не в них. Понимаете, есть вещи, за которые человек разумный не возьмется ни за какие деньги, потому что опасается последствий. Уж простите за совершенно неблагородный мотив, но так оно и есть». Не всякие деньги следует принимать. Что он от вас хотел? Лукка мягко поправил: «В данной ситуации, сеньор Алессандро, гораздо интереснее знать, не кто он был, а от кого пришел. Потом я это выяснил совершенно точно. Это было проще, чем ему казалось. Так вот, обитает во Флоренции одна богатая, знатная и влиятельная особа, графиня Катарина де Белотти. Хозяйка палаццо Торино?» Лукка уставился на него с нешуточным изумлением. «Браво, сеньор Алессандро! Вы слишком быстро успели освоиться в наших делах. Мы с бароном не первый день занимаемся кое-каким ремеслом. Быть может, вам тогда известно, и что собой представляет князь Уголино Карачолло?» «Вот об этой особе я слышу впервые», — после некоторого колебания признался Пушкин. «Если в двух словах, это ближайший друг графини, связанный с ней общностью интересов. Я достаточно ясно выражаюсь, господа?» «Ну, вижу, вы понимаете». Лукка невольно оглянулся. «Вы легко поймете, что некоторые вещи не стоит произносить вслух даже средь солнечного полудня в полном уединении. Раз вы кое-что уже знаете, то без труда поймете, в какой области лежат интересы очаровательной графини почтенного князя. Одним словом, это они прислали ко мне того субъекта». «И что он хотел?» «О, сущие пустяки!» — с улыбкой сказал Лука. «Он, повторю, знал обо мне немало и предложил мне с моими людьми за хорошую плату, согласен, не столь уж сложное предприятие. Проникнуть в гробницу маркиза Мондрагона, приближенного герцога Франческо I, и принести ему все, что там сыщется. Все! Обращая особое внимание даже не на драгоценности, которые там должны быть, а на мелкие предметы, которые, он особо подчеркнул, могут по виду и не выглядеть драгоценностями». «Любопытно», — сказал Пушкин, подумав. «Вот тут нам потребуется подробное объяснение. Представления не имею, когда жили этот маркиз и герцог, но поручение само по себе достаточно интересное. Когда люди платят немалые деньги за внимание к предметам, вовсе не похожим на драгоценные, да еще покоящимся в гробнице, вы правы, это именно то, что нас интересует. А еще больше меня заинтересовало то, что вы отказались от этой работы не из-за идеалов и принципов. Тысячу раз простите, но ведь отсюда проистекает, что вообще-то ваши идеалы и принципы вам не помешают при определенных условиях залезть в гробницу».